32. Ведение счетов. За исключением самых бедных, тех, для кого доход равнозначен выживанию, люди стремятся к деньгам не обязательно в силу экономических стимулов. Для миллиардера, зарабатывающего следующий миллиард, или для участника экспериментального экономического проекта, желающего получить лишний доллар, деньги — эквивалент позиции на шкале самоуважения и успеха. Все поощрения и наказания, посулы и угрозы существуют у нас в голове. Мы тщательно ведем им подсчет. Они формируют наши предпочтения и стимулируют наши действия в качестве средств поощрения в обществе. В результате мы не склонны отказываться от невыгодного дела, если это станет признанием поражения. С предубеждением относимся к действиям, о которых можем впоследствии пожалеть, и четко, хотя и иллюзорно, разделяем упущение и совершение действия, делание и неделание, потому что чувство ответственности в одном случае сильнее, чем в другом. Высшее поощрение или высшее наказание часто выражается в эмоциональной валюте, принимает форму внутренней мысленной сделки, неизбежно приводящей к конфликту интересов, если человек выступает в качестве представителя организации. Мысленные счета. Ричард Талер много лет восхищался аналогиями между миром бухгалтерии и мысленными счетами, с помощью которых мы организуем и направляем нашу жизнь, добиваясь всевозможных, иногда нелепых, а иногда весьма полезных, результатов. Мысленные счета разнообразны. Мы держим наши деньги на разных счетах, иногда физических, иногда только воображаемых. У нас есть деньги на текущие расходы, общий сберегательный счет, сбережения на обучение детям или на непредвиденные медицинские расходы. Желание пользоваться этими счетами подчиняется строгой иерархии. Мы используем счета для самоконтроля, к примеру, составляя домашний бюджет, ограничивая ежедневное количество чашек кофе или увеличивая время на занятия спортом. Иногда за самоконтроль приходится платить. Если мы одновременно кладем деньги на сберегательный счет и оплачиваем долг по кредитной карте. Экону, соответствующему модели рационального агента, не нужны мысленные счета. Он полностью видит расходы и подчиняется внешним поощрительным стимулам. Для гуманов мысленный счет — пример установления узких рамок. Контроль и управление осуществляет ограниченный разум. Мысленные счета широко используются повсюду. Например, профессиональный игрок в гольф лучше попадает в лунку, когда старается избежать боги, а не добиться бёрди. Можно сделать вывод, что лучшие гольфисты открывают отдельный счет для каждой лунки, а не общий счет для всей партии. Ироничный пример, приведенный Талером в одной из его ранних статей, является лучшей иллюстрацией влияния мысленных счетов на поведение. Два страстных болельщика собираются проехать 40 миль, чтобы посмотреть баскетбольный матч. Один уже купил билет, второй только собирался, когда получил билет в подарок от друга. В день игры объявили о возможной снежной буре. Кто из болельщиков охотнее рискнет преодолеть буран, чтобы посмотреть игру? Ответ приходит мгновенно. Мы знаем, что болельщик, заплативший за билет, скорее рискнет поехать. Мысленный счет предоставляет объяснение. Мы предполагаем, что оба болельщика открыли счет на игру, которую надеются просмотреть. Пропустить матч? Закрыть счет с отрицательным балансом. Как бы ни достался им билет, оба будут разочарованы. Но баланс будет отрицательнее для того, кто заплатил за билет и теперь рискует остаться и без денег, и без игры. Поскольку для этого человека остаться дома хуже, у него больше стимулов посмотреть матч, и он скорее отправится сквозь буран. Это подразумеваемый расчет эмоционального баланса. Такие расчеты система 1 выполняет без раздумий. Стандартная экономическая теория не признает эмоции, которые люди связывают с состоянием своего мысленного счета. Экон понимает, что билет уже оплачен, а деньги не вернуть. Стоимость билета невозвратна, и Экон даже не задумается, купил ли он билет или получил от друга, если у Эконов есть друзья. Для осуществления подобного рационального поведения система 2 должна рассмотреть гипотетическую возможность. Согласился бы я по-прежнему ехать через бурю, если бы билет достался мне от друга бесплатно. Только активный и дисциплинированный разум способен поставить такой сложный вопрос. Схожая ошибка поджидает индивидуальных инвесторов, когда они продают акции из своего инвестиционного портфеля. Предположим, вам нужны деньги на свадьбу дочери, и придется продать часть акций. Вы помните, по какой цене покупали различные акции, и можете определить, какие из них победители, стоящие больше, чем вы за них платили, а какие проигравшие. Среди ваших акций Blueberry Tiles победитель. Продав их сегодня, вы получите прибыль $5000. Равную сумму вы вложили в Tiffany Motors, которая сейчас стоит на $5000 меньше, чем вы заплатили. Цена на акции обеих компаний в последние недели стабильна. Какие акции вы продадите скорее? Убедительная формулировка этого выбора такова. Можно закрыть счет Blueberry Tiles и считать себя удачливым инвестором. С другой стороны, можно закрыть счет Tiffany Motors и записать себе неудачу. Как лучше поступить? Если вопрос формулируется так: доставить себе удовольствие или причинить боль, вы наверняка продадите Blueberry Tiles и будете гордиться своим мастерством инвестора. Как и следовало ожидать, финансовые исследования подтвердили, что большинство предпочитает продавать победителей, а не проигравших. Ошибка, получившая неясное наименование «эффект диспозиции». Эффект диспозиции — дорогостоящая ошибка. Ведь на вопрос «продавать победителей или проигравших» существует четкий ответ, имеющий определенное значение. Если благосостояние для вас важнее, чем сиюминутные эмоции, вы продадите проигравшие Tiffany Motors и придержите выигрывающие Blueberry Tiles. В Соединенных Штатах налоговая политика является сильным стимулом. Продажа проигравших акций снижает ваши налоги, а продажа победителей повышает. Этот элементарный факт из сферы финансов, известный всем американским инвесторам, определяет их решение в течение одного месяца в году. Инвесторы продают больше убыточных акций в декабре, когда у всех на уме мысли о налогах. Налоговые послабления действуют, разумеется, постоянно, но 11 месяцев в году мысленный счет преобладает над финансовым здравым смыслом. Еще одним аргументом против продажи победителей является известная рыночная аномалия. Акции, недавно прибавившие в цене, скорее всего, некоторое время продолжат расти. Чистый результат значителен. В следующем году ожидаемый доход после налогообложения в случае продажи Tiffany составит 3,4%. Закрытие мысленного счета с прибылью — удовольствие, но за это удовольствие придется платить. Такую ошибку никогда не совершит Экон. Опытные инвесторы, подключая свою систему 2, меньше подвержены этой ошибке, чем новички. Рационального агента, принимающего решение, интересуют только будущие последствия текущих инвестиций. Исправлять прошлые ошибки не для Экона. Решение дополнительно вложиться в проигравший счет, несмотря на то, что возможны более выгодные инвестиции, называется ошибкой невосполнимых затрат. Эта дорогостоящая ошибка встречается в больших и маленьких решениях. Ехать в пургу, потому что заплатил за билет — ошибка невосполнимых затрат. Зацикленность на неудачной попытке — ошибка с точки зрения фирмы, но не обязательно с точки зрения директора, внедряющего провальный проект. Отмена проекта оставит несмываемое пятно в послужном списке руководителя, так что в его личных интересах, видимо, продолжать играть на деньги организации в надежде вернуть начальные вложения или хотя бы оттянуть день расплаты. Ошибка безвозвратных затрат заставляет человека слишком долго терпеть нелюбимую работу, неудачный брак и бесперспективные исследовательские проекты. Я часто видел, как молодые исследователи пытались спасти обреченный проект, когда было бы лучше бросить его и начать новый. К счастью, исследования показывают, что хотя бы в некоторых контекстах эту ошибку можно преодолеть. Ошибку невозвратных затрат изучают в курсах экономики и бизнеса с показательными результатами. Есть данные, что выпускники этих областей науки охотнее других отказываются от проигрышного проекта.